«Неужели вы работаете в неотапливаемом архиве?» — спросила она. «Вы же погибнете!» «Человек не погибает от холода, пока может раздобыть пищу», — ответил доктор Ботвинг наставительно. «По крайней мере, таков мой личный опыт. Но там действительно ужасный холод. Ученые говорят, что существует состояние, именуемое абсолютным холодом, и я склонен думать, что помещение архива недалеко ушло от этого состояния». «Вы прекрасно говорите по-английски», — сказала Камила рассеянно. Она смотрела мимо него на Роберта. С каким-то извращенным удовольствием она заметила, что он бросает в ее сторону сердитые взгляды, как будто ее дружеское отношение к иностранцу раздражает его. «По крайней мере, хоть настолько-то я его интересую», — подумала она. Она не могла противиться побуждению сердить его и дальше. Вмешавшись в ее разговор с отцом, она сказала: «Дядя Том, доктор Ботвинг рассказывает мне об абсолютном холоде. Знаете, что это такое?» «Нет, Камила, но уверен, что это нечто чрезвычайно неприятное». «Это, кажется, что-то похожее на помещение архива». «Очень сожалею», — сказал лорд Орбик, учтиво обращаясь к историку. «Боюсь, что в наши дни мне трудно доставить гостям такие удобства, как мне хотелось бы». «Право, лорд Орбик, это пустяки у меня и вас. Мне не следовало так говорить, даже в шутку. Мне много раз приходилось мерзнуть еще сильнее, повторяю, это пустяки». Доктор Ботвинг покраснел от смущения. Роберт впервые обратился прямо к нему. «Без сомнения, вам показалось холоднее на вашей собственной родине», — сказал он медленно. «А где ваша родина? Разрешите спросить». Перед лицом такой непомерной грубости доктор Ботвинг опять стал совершенно спокойным. «На это трудно ответить», — точно ответил он. «По подданству я был австрийцем, чехом и немцем в таком порядке. Но я немного и русский. А случилось так, что родился я в Венгрии, так что во мне много ингредиентов, включая еврейский ингредиент, вероятно». «Конечно», — сказал доктор Ботвинг с вежливой улыбкой. «Доктор Ботвинг, позвольте обеспокоить вас просьбой передать мне вон то печенье», — вмешался лорд Орбик. «Благодарю вас. Вы не представляете себе, как я стал завидовать людям, которые могут есть сидя. Питаться лежа — самое противное дело, какое я только знаю». Камилла поправила подушки за его спиной. «Бедный дядя Том», — сказала она. «Значит ли это, что вы не сможете обедать с нами сегодня вечером?» «Вот именно, Камилла. Вероятно, я лягу спать гораздо раньше, чем вы встретите Рождество. Выбор будет за хозяина. Надо думать, что вы ничего не имеете против». Камилла взглянула на Роберта. Он слегка покраснел и отвел глаза. «Надеюсь, что Роберт ничего не имеет против», — сказала она мягко. «Миссис Карстерс, можно вам налить еще чаю?» «Спасибо, дорогая, только не слишком крепкого. Как я сказала, сэр Джулиус, мой муж глубоко убежден, что колониальные сахарозаводчики...» «Лорд Орбик», — сказал доктор Ботвинг неуверенно, «может быть, при сложившихся обстоятельствах предпочтительнее, чтобы я не принимал вашего любезного приглашения обедать в вашем семействе сегодня вечером. Мне кажется, что глупости, голубчик», — ответил лорд Орбик ласково. «Я настаиваю, чтобы вы обедали с нами. Вы должны считать себя таким же гостем в доме, как и все другие. Но, разумеется, вы должны отобедать с нами», — вставила Камила. «Без вас мне не с кем будет разговаривать». «Еще чаю, Роберт?» — прибавила она с невинным видом. «Нет, спасибо тебе», — сказал Роберт с ударением. Он поднялся. «Раз уж мне предстоит руководить сегодняшним торжеством, я лучше переговорю с Биксом о том, что мы будем пить». И он важно вышел из комнаты. После его ухода наступила неловкая пауза. Миссис Карстерс, которая временно исчерпала проблему колониального сахара, наблюдала за тем, как он выходил с выражением возмущенного неодобрения. Лицо лорда Орбика покраснело от гнева, доктор Ботвинг был очень бледен, а у Камилы так дрожали руки, что она поставила свою чашку на стол со стуком, который показался громким во внезапно наступившей тишине. Один только сэр Джулиус, глубоко увлеченный кексом с изюмом, по-видимому, не заметил, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Первым заговорил лорд Орбик. Он тяжело дышал и с трудом произносил слова. «Мне очень жаль», — удалось ему сказать. «Мой единственный сын Гость в доме